Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем. Блин, я начал смешно, но на самом деле начнем не со смешного. В конце немножко поднимем вам настроение, но сейчас, конечно, ну, не повод для смеха, но начинаем с боевой обстановки, а потом как бы главная тема у нас будет. Да, ну, по боевой обстановке особых перемен не было. Вот. На работе на наши центр отбили, да, вытеснили противника на северные окраины, но сегодня днем и вечером противник силами 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уже совершал свои наступательные действия. То есть там такая серьезная заруба идет, нашим пацанам очень тяжело. Это касается и Работина, и восточнее от него там пару километров, там они этот участок фронта пытаются прорвать. При этом, как отмечают ребята с мест, что артподготовка была очень жестокой, очень серьезной. Такое ощущение, что противник решил прорвать как бы, на этом направлении, вот в районе Работина, решил прорвать нашу линию обороны. И поэтому вот, серьезно готовится артиллерии к этому, да. Вот такая вот история. Потом противник начал перебрасывать резервы к Клещеевке. В том числе уже начал вводить новые подразделения, в том числе полицейские подразделения. Там у них есть такая бригада «Лють», то есть в переводе это означает «ярость». Это бригада, штурмовая бригада МВД Украины. У них там, по-моему, 14 штурмовых групп они подготовили с этой бригады. То есть они там еще планируют также усугублять ситуацию. Слушай, ну я считаю, что да, все-таки на войне должны быть какие-то рыцарские турниры. Хоть и есть пословица, война это не рыцарский турнир. Но мне кажется, если у Украины есть какая-то штурмовая бригада МВД, она должна встретиться с нашей штурмовой бригадой МВД. Это вот их надо свести на одном участке фронта, БТФ «Каскад», да, и вот штурмовая бригада МВД Украины. И вот... Я боюсь, у МВД Украины шансов не будет. Ну, там же много атошников, кстати, тоже, поэтому... Ну, но все равно. Вот, смотри, на Николаевском направлении, в Николаеве там отбивались именно патрульная полицейская служба. Так что ну, да. Не будем... Не, но они отбивались не... против... Мы просто верим. Верим в БТФ «Каскад», мы, это наши бойцы, мы за них, но не будем принижать возможность противника. Ну, нужно понимать, что тогда МВДшники отбивались от подразделений, которые не имели никакого боевого опыта, но... и которые рассчитывали, что при их виде сейчас все сразу побегут и будут или сдаваться, или разбегаться, да? Потому что так командование планировало. Но не получилось. Ну, это уже дела прошлые, вот просто главное сделать правильные выводы и таких ошибок больше не допускать. Вот. На остальных направлениях, ну, как бы, Херсонская постоянно противник проявляет активность и несет потери. То есть, понимаешь, в чем дело? Потери противника настолько большие ежедневно, и при этом вот сегодня буквально поступили данные о том, что они собираются создать целый корпус морской пехоты, ну, как морские котики, по аналогу, понял? То есть они все корпус, равно... Корпус то есть... морской пехоты, это, наверное, по аналогу американского корпуса морской пехоты. Ну да, да, да. Потому что морские котики это все-таки силы специальных операций США, там, да, которые входят в состав сил специальных операций. Наверное, да, ты прав. Я тут так глубоко с американцами не знаком. Я фильмы смотрел... Я фильмы про морских котиков не смотрел. Так как у нас мы эксперты и ссылаемся постоянно на фильмы из Голливуда, так что. А на что еще ссылаться экспертам? Ну объясни, на что? На официальные сводки армейские, что ли? Давай Работина скажем, что Работина наши бойцы из Каспийской морской пехоты там неплохо так дают по зубам. И мне вот звонил мой товарищ боевой, с которым я был в Логвиново, да, и когда он мне позвонил, я его сразу узнал по голосу, да, и я был так рад его слышать, потому что, ну, сейчас на этой войне уже столько потеряли близких людей, как бы, да, товарищей, что, ну, ты уже думаешь, блин, а кто вообще остался там, да, и когда ты слышишь человека, с которым ты еще в 14-15 году воевал, да, ты думаешь, о, хоть кто-то остался уже, да, вот, и вот он мне сказал, что он командовал там ротой в Работино, вот, и лично его рота подбила 6 Брэдли, противника там они поддавили, очень большая, значит, артподготовка идет со всех сторон. Я ему задал специальный вопрос, так вот видишь, как хорошо, когда там ты участвовал в многих там конфликтах каких-то, да, и ситуациях, и, допустим, твой, значит, человек, с которым ты общаешься, да, он тоже участвовал во многих там ситуациях, да, и я ему говорю, задаю, слушай, говорю, но вот в работе новой там, да, идут бои сейчас, постоянно звучит на, ну, на экранах там, да, в телеграм-каналах о том, что там жесточайшие бои. Говорю, бои жестче, чем в Логвиново, допустим, было, или нет, для того, чтобы я понимал для себя. Он говорит, ты понимаешь, так же, как в Логвиново, но в Логвиново у нас были всего сутки, мы держали, да, 4 наката было, а здесь такие же накаты каждый день. То есть и ты, я вот, допустим, для себя понимаю, что, ну, для меня это было бы очень сложно, да, потому что, ну, это реально очень, очень напряженные бои, и которые продолжаются на протяжении нескольких там недель или месяца, да, это, ну, блин, это очень тяжело для нервной системы, для психики и так далее. Тем парням, которые там находятся и ведут бои на Клещеевке, в Работиново там, да, ну, ребята, просто вам безмерное уважение. Когда этот конфликт закончится, эти люди, мы получим просто целое поколение русских рэмб, которые вели бои на вот очень сложных участках. Поэтому вот Каспийская, значит, Каспийские морпехи, уважение вам. И я не знаю, возможно, кто-то там еще воюет, но я просто со своим другом общался, и вот он мне сказал вот такую вещь, да. Поэтому вот ребята, которые там, ну, блин. Да, да, на самом деле на войне, да, опыты набрались и морпехи, в принципе, все, наверное, морпехи, да, и там Тихоокеанской, как-то я уже забыл, как называется, там 155-я, по-моему, бригада. ТОВ, да, да. Вот. Они нормально стали, хотя поначалу у них были некоторые, конечно, косяки. Ну, косяки у всех. Да, ленились окопы рыть тоже, но нормально. ВДВ, красавчики, как бы, да, пехота, ну, да, все себя проявили достаточно круто сейчас вот. И это говорит о том, что ребята приобрели опыт. То есть сейчас, допустим, если раньше, наверное, первый год военной операции подразделения ДНР и ЛНР, они резко выделялись на поле боя, да, то есть я не беру там мобилизованные подразделения, а именно такие кадровые, которые особенно много лет до этого проходили, скажем так, прожарки до начала военной операции на Донбассе. А сейчас уже все, как бы сейчас все набрали уровень такой серьезный и мочатся, как бы сейчас уже разницы как бы нет. Там Сомали идет на штурм или какое-то подразделение ВДВ, да. Вот, то есть мочатся все самоотверженно, яро и очень достаточно профессионально. Это плюс, это плюс. И плюс, ты знаешь, какой плюс еще? Плюс в том, что вот как раз-таки ребята набрались опыта в оборонительных боях. Потому что, ну, мы уже касались этой темы, что на поле боя, неважно, вот для конкретно солдата, вот на этом участке фронта, на этом клочке земли, ему неважно, он сейчас в обороне или в наступлении, да, он, у него происходит бой с оппонентом. Вот, то есть он, просто у него изначально, как бы, тактически, то, что в обороне подразделение, оно изначально, как бы, в более выгодных условиях, чем наступающая сторона. Но для бойца, для его опыта, это такой же бой, как если бы он добрался все-таки до позиции противника и вступил в этот бой. То есть вот именно психологически, да. И так совпало удачно на этой войне, что противник несет колоссальные потери, в то время как наши бойцы набираются опыта. И вот уже когда придет наша очередь наступать, это уже будет совершенно, ну, другое качество наступательных операций. Вот мне кажется, это такой момент, на который стоит обратить внимание. И стратегии, которые там в штабах, да, в генеральных штабах, мне кажется, им придется и необходимо учитывать и эти моменты, когда выбирать время наступления или спровоцировать противника к наступательным действиям, когда мы не готовы к этому, чтобы нанести противнику урон, чтобы он не набрал оборотов. Да? Ну, вот эти вот моменты тоже нужно учитывать в такой большой перспективе при планировке, при планировании таких масштабных боевых действий. Как-то так, наговорил кучу слов, надеюсь, что кто-то поймет. Давай перейдем тогда к главной теме. Это, конечно же, ситуация, которая произошла с командирским составом ЧВК «Вагнер». Да? Трагедия, которая произошла, это, конечно, невосполнимые потери. Почему? Потому что на этих людей равнялись, эти люди очень много сделали. Поэтому ну, для нас это, конечно, для тех, кто находится вот в военной какой-то субкультуре, да, и для нас это очень большая потеря. Ну, произошло, что произошло. Вот. Но, Даня, есть что добавить? Да, конечно, есть, да. Я сегодня как раз и был сегодня и на эфире на 60 минут. Зачем ты это сказал? У нас сейчас отпишется половина подписчиков. Да ну, хватит прикалываться, нормально все. Наши подписчики начали смотреть 60 минут, кстати, судя по комментариям. Просто я хочу, чтобы все правильно понимали, я повторюсь, наверное, что на подобных телевизионных шоу многое зависит от того, кто говорит. Потому что многие думают, что там всем сценарии раздают, ты там сидишь такой в коридоре, запоминаешь, что тебе надо говорить. Нет. И каждый вправе говорить, тем более это прямой эфир, то, что он считает нужным. И никто тебе рот не заткнет. Как бы, да? Поэтому просто тут надо на экспертов смотреть, а не на, там, не на само шоу. Вот. Поэтому... И было на самом деле очень сложно об этом говорить в эфире, потому что оно эмоции, как бы, да, и мысли не, ну, не выстраиваются в одну какую-то конфигурацию, но об этом говорить нужно. И стоит отметить, да, что то, что вчера произошло, я надеюсь, я уверен, что те, кто это все устроил, они сдохнут, вот, однозначно сдохнут. До них однозначно доберутся наши спецслужбы. Вот. Стоит отметить, я вчера как раз в дороге был, когда эта новость пришла, я, мягко говоря, был в таком странном состоянии. Ну, мне вообще не верилось. Как бы не верилось. Думаю, бля, ну это какой-то, ну, то есть, как бы не верилось. Вот. И было много разных версий. И, конечно же, пока у нас не было официального заявления, да, вот, многие такие, вот, президент молчит и так далее. В данной ситуации всегда официальная позиция проигрывает тем, кто пытается эту ситуацию использовать из наших врагов, да. Потому что официалы могут заявить только, когда пройдет следствие, ну, предварительное расследование, чтобы разобраться, чтобы максимально данных собрать, чтобы можно было что-то заявить конкретное, да. Вот, поэтому, да, вечером президент выступил, вот, это отлично. Он высоко оценил и Евгения Викторовича, и других сотрудников ЧВК «Вагнер», и в целом ЧВК «Вагнер». Вот, рассказал, что они знакомы с начала 90-х, что у них дружеские отношения. Это плюс. Но на что стоит обратить внимание? Да, вчера начались разные вбросы насчет того, что это сбило наше ПВО. И при этом у меня не было возможности и времени там что-то перепроверять. Вот. Ну и как бы тоже понятно, что там сразу там кипишевать и так далее. Я сам ну, в это как бы начал верить поначалу. Да, думал, так, блин, сбили ПВО. Да, наверное, это из-за конфликта. Да. Потому что, когда есть конфликты, тем более, которые вышли в публичное пространство, любая подобная ситуация сразу вызывает подозрение. Сразу же. Вот. И как бы логика в этом есть. Да? И, конечно, противник начал нагнетать, что там все, там сейчас в Белоруссии пацанов сейчас или заставят контракты заключить, или там всех разгонят, посадят и так далее. Хотя я навел справки у своих друзей из компетентных там, силовых структур, которые сказали, все в штатном режиме, как бы никаких нет, и никак, ничего вообще и не может быть негативного к бойцам Вагнера. Вот. И в целом, как бы, уже сегодня на свежую голову, вот, теоретически разные версии рассмотрел, да, и вот самое распространенное в интернете, как бы, да, то, что это, как бы, там, какая-то месть, вот, за, вот, там, якобы, ну, за марш справедливости или мятеж, как официально заявили. Я вот подумал просто, блин, окей, ну, теоретически, да, допустим, рассмотрим логику. Это произошло в России, на территории России. Хотя это можно было сделать на территории Африки или даже на территории Беларуси. Да? Это можно было сделать другим способом. Ну, там какая-то авария, отравление грибами, да ну как угодно. Даже самоубийство тремя выстрелами в голову. Да? Ну, теоретически, это же все как бы понятно. А здесь вот таким образом очень громким и очень странным. При этом ПВО, да, я тоже начал там с ребятами общаться, которые немного в теме. Они говорят, нет, точно не ПВО. Потом уже в интернете появились фотографии как бы фюзеляжа и все, что, ну, ПВО оставило бы очень много следов, очень много. Вот даже вспомните кадры, когда собрали осколки этого малазийского Боинга. Ну, там просто, там, когда ПВО, когда эта ракета взрывает, да, вот как большое охотничье ружье, которое стреляет дробью, там все просто прошивается насквозь. Ну, а кто такой этот самолет? Это алюминий, ну, там, консервная банка, она насквозь прошивается, да. То есть таких следов нет. Потом, как бы, версия, которая более-менее логична в данном случае, это взрывное устройство. Одновременно с этим появилась информация о том, что бортпроводница, она звонила родственникам, да, что у нас там вылет немного отменяется, там какие-то ремонтные работы должны пройти. Потом появилась информация, что следствие ищет те, кто имел доступ в ангар, где самолет обслуживался. То есть вот эти вот моменты, которые говорят в пользу чего-то другого, да, вот, что все-таки, но это, ну, скажем так, судить рано, будем ждать, что следствие найдет. Но я желаю тем, кто это устроил, желаю сдохнуть. Сдохнуть как-то ужасно, да. Вот. Может быть, в подобной катастрофе. Потому что, ну, реально погибли герои России, погибли люди, которые создали самую, ну, первую в России ЧВК, которая стала лучшей в мире ЧВК, которая стала лучшей в мире штурмовой пехотой и которая стала напоминанием всему миру о силе русского оружия, о силе русского военного интеллекта. Вот. И ЧВК, который боялся весь мир. Да, вот я тоже сегодня в эфире сказал, говорю, вспомним, как в Беларусь там только несколько сотен бойцов ЧВК перебросили, и там уже все, в Польше начались маневры, там бригады начали стягивать, там десятки тысяч, да, там перебрасывать. То есть как все напугались, ну, какие нам теории пошли. Скажи, нам ЧВК, даже несмотря на, допустим, если мы будем смотреть со стороны как гражданские люди, нам ЧВК Вагнер дарили эмоции. Однозначно так. Ну, ты знаешь, я думаю, что Вагнер еще не отыграл свой финальный концерт. Ну, я надеюсь на это. Я верю в то, что компания сохранится. Я верю в то, что Евгений Викторович и Дмитрий Анатольевич Уткин, по-моему, да, Анатольевич? Валерьевич, прошу прощения, да, Дмитрий Валерьевич Уткин. Они предусмотрели вот подобные варианты тоже. Также остались командиры, которые могут это возглавить, да. Также, я думаю, у президента есть понимание, что эту компанию нужно сохранить, а учитывая сегодняшнее выступление, у него есть это понимание. И я уверен, что есть понимание, что эту компанию нужно сохранить вне армии. То есть не заставить всех там подписать контракт и войти как бы вот в обычную систему армейскую, да. Почему это нельзя делать, на мой взгляд, субъективно? В армии все прекрасно. Или параллельно, или перпендикулярно. Да? Но вот это параллельно и перпендикулярно, оно ограничивает очень сильно в маневре. В армии очень прекрасна субординация налажена, да, там прекрасные правила: я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, да, все понятно, все просто, как бы все согласны, вот. ЧВК «Вагнер» — это организация, где решения принимались коллегиально, что, естественно, нарушает все уставы общей войсковой, да. Это организация, где слово каждого сотрудника, каждого бойца имеет вес, где каждый боец имеет право голоса, где каждый боец имеет возможность, если у него есть мысли, которые заслуживают внимания, он имеет возможность предложить свое видение какой-то операции, да, что может быть добавить, что-то тому подобное. В армии это невозможно. В армии, к сожалению, вот в ополчении такая тема тоже была. А в армии все, если начальник решил, то ты там хоть голову разби, а начальников много, вот как есть такой термин писюн, да, что я сказал, вот выполнять приказ, приказы не обсуждаются, все. Но даже если начальник понимает, что подчиненный говорит дело, да, то ну как это, я же как бы, да, вот у меня погоны какие там, звезды, а тут что это такое? Потому что есть такая даже поговорка: принять решение непросто, а отменить свое же решение еще сложнее, да? Поэтому тут я думаю, что будет найден какой-то, скажем так, будет найдено решение, где ЧВК «Вагнер» также останется отдельным организмом, отдельной компанией. Вот. Просто будет куратор, мне так кажется, да, вот какой-то куратор, я так думаю, от каких-то силовых ведомств, просто как связующее звено между, допустим, Министерством обороны и самой компанией. Вот как ты думаешь? Я не знаю, и слушай, там остались еще легендарные люди, как бы легендарные командиры, там очень много героев России, и я думаю, что, ну, даже гадать смысла нет, почему, потому что я думаю, что люди там сами, ну, примут решение, как им быть и как им дальше развиваться и развиваться ли вообще. Братан, я с тобой соглашусь абсолютно, но... Понятно, что гадать не будем, но все-таки будем, потому что произошла такая ситуация, такая трагедия, и эта ситуация интересует, я думаю, не то что сотни тысяч, я думаю, интересует миллионы людей. Поэтому я думаю, что выразить в этом плане свое видение, как может быть, да, вполне себе справедливо. Поэтому... Нет, ну... Если ребята захотят дальше участвовать в боевых действиях, ну, я буду только этому рад, скажем так. Да. Если парни примут решение, что нету, значит, командиров основных, и типа дальше нет смысла продолжать, то я тоже это пойму, понимаешь, потому что, ну, на авторитете Уткина держалось там многое. Да. То есть там многие бои, которые можно было бы не выиграть, да, когда слышали в рацию голос Уткина, то, ну, там творили чудеса просто, понимаешь, творилось волшебство, когда противник вроде бы кусается, там, идти вперед тяжело, а ты слышишь в радиостанцию: если вы сейчас не пойдете и не убьете там всех, я сейчас сам разверну на вас зушку и сам вас расстреляю, понимаешь? И все такие: ну ладно, там Валерич не шутит, придется идти, понимаешь? И все, и шли затаскивать катку. Ну, то есть все понимали его юмор, вот даже мне писали десантники, да, они, говорят, тоже попадали в засаду еще там во вторую чеченскую, да, и говорят, что докладывают нам, типа, командир, тут все сложно, и, ну, типа, мы в окружении, он там: о, отлично, наступайте в любом направлении, там, это были фишки его, поэтому, как казалось бы, когда ситуация очень, ну, такая уже, ну, очень жесткая, он всегда мог разрядить обстановку в станции, там, какой-то юмор и там, ну, что-то такое, знаешь, по-доброму какое-то запугивание, и ты сразу как бы включаешься и начинаешь как бы работать, поэтому... Да, ну, потом, да, придешь, он спросит: почему, что ты делал, что не получилось, понимаешь? Ты говоришь, вот так и так было. Он, а почему ты эти огневые средства не использовал? Почему ты вот эти? Ну, ты понимал сразу просто, что ты общаешься с профессионалом, от которого ты можешь набраться еще опыта. Потому что тебе кажется, что ты уже так, ну, ты командуешь людьми во время боя, да, у тебя все получается, но есть какие-то моменты, где ты плаваешь, а он тебе подсказывает. Ты понимаешь, что это как бы человек другого уровня совсем. Вот, поэтому, конечно же, для нас, для бойцов, там, кто непосредственно с ним как бы взаимодействовал, это, конечно, большая потеря. Вот. Но что мы переходим к самой интересной, как светские новости. Да, светские новости. Значит, на суперукраинских разведывательных телеграм-каналах появился Дианон админа. Самое интересное, сейчас будет разбор Дианона. Самое интересное, уже смешно, да? Самое интересное, что начинается, значит, разбор с того, что у меня некрасивое лицо. Где я хоть раз в кастрюле говорил, что у меня красивое лицо? Я хоть раз сказал, что я Ален Делон или еще кто-то? Я всегда говорил, даже еще на нашем старом канале видео, что я ношу маску и очки, потому что я урод. Что я некрасивый. Если бы я был бы таким красивым, как Даниил Бессонов, я вообще бы не скрывал бы свое лицо. Но хохлы, они вот начинают, значит, развинчивание вот этой всей тайны с того, что посмотрите, какое некрасивое лицо. Они думали, что у меня красивое лицо. Ну, такие немного, знаешь, не знаю. Да. Извини, я тебя перебью, но ты сейчас какую-то лютую дичь говоришь, на самом деле нормальное у тебя лицо, блин. Нет, ну видишь. Ты мне скажи просто, какой процент людей нормально получается на фотографиях для паспорта? Какой? Я ни одного человека не знаю, кто бы нормально получился на паспортной фотографии. Самое, ну хорошо, некрасивое лицо, я с ними согласен. Все, у меня некрасивое лицо, я согласен. Смысл какой? Дальше, значит, идет почему-то без остановки реклама моей книги. То есть люди, значит, сравнивают реальную информацию с, значит, описываемым в книге. То есть, ну, я же книгу для этого и написал, чтобы люди могли почитать и разобраться в реальной ситуации, какие ситуации жизненные бывают. И, значит, там идет там в книге одна глава, другая. То есть люди не поленились, понимаешь? Они не поленились, они читали книгу. То есть, представляешь, это вот как вампирам чеснок давать. Они читали сепарскую книгу, и ты там корежило, они там, сука, понимаешь? И читали, чтобы там разобраться. Ну, забавно, очень забавно. Кстати, я хочу сказать, что тут даже получилось не Дианон админа, а реклама админа. Почему? Потому что там столько написано: боевик ЧВК, агент значит, ГРУ. Ну, то есть там, ну, можно реально по персонажу снять фильм. То есть я тебе серьезно говорю, просто там так написано, что я, честно говоря, даже сам начал немножко собой гордиться. Я так вроде себя отношусь, ну, чувак в трусах, там что-то там рассказывает, блогер какой-то, да. А там так расписано, что я думаю, блин, черт возьми, действительно круто, мой, так я ж крутой получается, понимаешь? И знаешь, это, мы провели разведку, мы там то сделали, мы выявили целую сеть, знаешь, там чуть ли не как, значит, в расследованиях Навального. Но у меня есть подписчица, да, она вот модерит, значит, наш чат. Она мне год назад говорила, что, чувак, я блондинка, я тебя уже увидела. То есть, понимаешь, тут чуть ли там не разведка целая задействована, а тут блондинка говорит, я тебя видела год назад уже, все. Ну, мне стало интересно, я, короче, докопалась. То есть, ну, блин. Ну, что там произошло? Что там они хотели накопать? Я, честно говоря. Потом великое расследование, значит, берут фотографию человека, уважаемого с ВГТРК, военкора, который, по-моему, в Ираке был. Значит, он там в шлеме, у него надпись «Пресса», и они пишут, что это я, что, ну, у меня тогда еще не было наколок, ну, вот это вот он, там, знаешь, ну, то есть, какое-то такое безобразие в канале такое творится, там, расследование, но это, ну, было забавно, что, несмотря на то, что действительно произошли такие трагические события, они немножко сегодня скрасили, значит, ну, мой день, ну, Мы эмоциональный фон немного подправили, да? Когда-то, да, когда-то мы, когда служили еще давно в СОБРе, у нас был такой парень, такой щекастый, да, и, значит, когда у нас спрашивали, а почему вы все время в масках, он всегда отвечал, у нас детские лица, вот, ну, как бы все. Не, ну это, я же говорю, на самом деле, ты хорошо выглядишь, блин, я не знаю, почему тебя называют, о чем, блин. Да, на сегодня, наверное, хватит. Отдельно хотел сказать нашим подписчикам о том, что мы вчера с админом днем записывали видео вот, вдвоем. Вот. Хотели вам раньше публиковать, но из-за того, что новости произошли плохие, да, оно было уже, ну, мягко говоря, неуместно, это видео. Поэтому мы вчера и не публиковали. Да. Просто вы понимали, что мы вчера не забили, как бы, да. Вот, несмотря на то, что я в дороге был весь день, но все равно мы пересеклись специально днем, как бы записались и вот, планировали вечером. Ну, просто давай скажем, что мы там коснулись Африки, ее перспектив, развития и так далее. Ну и, соответственно, вечером должны были выкладывать его. И, значит, случилась, значит, трагедия, и поэтому мы решили просто не, ну, не поднимать эту тему вообще. Ну, да. Все тогда, до завтра. Да, до завтра. Всем пока.